ФСБ. Ученые доказали, что в старые времена люди тратили треть своей короткой жизни на сон, потому что неправильно спали, не умели. Для избавления от накопленной за день мозговой усталости ребенку требуется 3 часа, в гормональном возрасте нужно 1,5, сеньорам же довольно и 40 минут. Только засыпать следует по определенной методе, гарантирующей глубокий здоровый сон. В 19:43 Карл переступил порог своей холостяцкой квартиры, которая, встречая хозяина, сама включила свет, закрутила под потолком вентиляторы и запустила обогреватель воды. Через 7 минут жилец уже лежал в постели. Поочередно успокоил все участки тела, снизу вверх, с ног до головы, и провалился в уютный синий омут, а без 25:09 вынырнул обратно на поверхность. Привычно восстановил контроль, ноги, туловище, шея, голова. Легко поднялся, в припрыжку побежал принимать душ. Можно снова работать. На службу ветер ездил не на общественном транспорте, а на собственной ЛТС-ке. ЛТС – личном транспортном средстве, предназначенном для недальних городских поездок. Это компактный прибор, умещающийся в небольшой планшет, который носят на плече. Оттуда вынимается подставка, легкая, но твердая пластина. На нее встают ногами и нажатием носка включают компрессор. Поднимается невесомая оболочка, внутри которой находится пассажир. Если дождь, можно замкнуть пленку над головой. В этом пузыре, способном летать на небольшой высоте, горожане обычно и перемещаются. В старинных перенаселенных городах подобное средство передвижения, конечно, было бы невозможно. Летуны сталкивались бы, мешали бы друг другу. Сталкиваются они, бывает, и сейчас, но ничего страшного не происходит. Эластичные пузыри просто отскакивают один от другого, а пассажиры вежливо извиняются, либо чертыхаются. Это уж в зависимости от воспитания и настроения. Пролетая над своей улицей, ветер кивал знакомым. Кто-то шел внизу по тротуару, кто-то тоже плыл в ЛТС-ке, поблескивая прозрачной сферой в ярком свете фонарей. Карлу нравилась высота. Он поднялся на максимально разрешенные 20 метров, глядя вниз на зеленые прямоугольники и овалы крыш. Жилые дома в столице не выше 2 этажей, на крышах газоны или клумбы. Сверху район похож на цветущее поле, все состоящее из маленьких холмов. В центре полагалось летать не быстро и ниже уровня фонарей, поэтому ветер спустился до 4 метров и сбросил скорость. По обеим сторонам проспекта располагались официальные учреждения, магазины, театры, рестораны. Карл любил столицу вечером, когда горожане праздно шатаются по улицам, разглядывая витрины и афиши. В глаза ему бросилось огромное электрическое табло над кинотеатром. Там переливалось яркими красками название «День стрекозы». Ах, вот про что говорила Эсмеральда. Ну, конечно. Она в прошлый раз рассказывала, да вылетела из головы. Ее пригласили консультантом на 3-сенсорный фильм. Это когда к изображению и звуку прибавляются еще и запахи. Зрителям показывают день стрекозы, летающий по полям и лугам среди природных ароматов. Надо до следующего визита обязательно сходить, а то мать обидится. Мысль мелькнула и исчезла вслед за людным проспектом. Ветер свернул в переулок. Федеральная служба безопасности размещалась в обычном типовом строении для небольших ведомств. Двор с распахнутыми воротами, в глубине поросший травой холм, склоны которого светятся окнами, будто многоглазое чудо-юдо. На спортивной площадке в белом искусственном сиянии ламп азартно рубились в пинг-понг 2 40-летних разгильдяя Макс и Рекс из АЦ, аналитического центра. Заметив директора, Макс крикнул: «Привет, Карл!» Рекс, коротко оглянувшись, махнул рукой. «Работнички!» — сурово сказал ветер, проходя мимо. Разгильдяям нужно постоянно напоминать, что они разгильдяи. Теоретически это должно поддерживать в них правильный градус виноватости. Хотя виноватыми молодые люди не выглядели. Предшественник Карла брал на работу в АЦ маньяков, обожавших возиться с аппаратурой. Они там что-то без конца налаживали и совершенствовали, отчего отдельные блоки без конца ломались или находились на профилактике. Ветер же нарочно взял лентяев. У них машины всегда были в полном порядке, а если ломались, Макс с Рексом быстренько устраняли неисправность и бежали играть в пинг-понг к бильярдному столу или на баскетбольную площадку, устроенную на месте бывшей стоянки для спецтранспорта. Были времена, когда ФСБ была крупной конторой, где работали тысячи людей. Но за последние десятилетия многое переменилось. Первым еще в прошлом веке был упразднен следственный департамент. Система СПАС с ее профилактикой психического здоровья и социальных аномалий постепенно искоренила преступность, что, с одной стороны, было прекрасно, однако имело и свои минусы, в чем сейчас убедился злосчастный директор, не имеющий понятия, как взяться за расследование убийства. Давно исчезла мобильная полиция, обученная молниеносно реагировать на любые опасные ситуации, при необходимости используя силу. Опасных ситуаций больше не возникало, а те, что происходили, аварии или стихийные бедствия, перешли в ведение службы спасателей. 20 лет назад распустили департамент контрразведки. Правительство решило, что он больше не нужен. Чем больше главный оппонент, Южноатлантическая империя, будет знать о планах и реальной жизни Евразийской Федерации, тем лучше. Большинство конфликтов и войн в истории возникало из-за недостаточной осведомленности о противнике и ошибочной интерпретации его действий. Департамент разведки сократили уже на памяти Карла Ветра за счет отказа от заграничной резидентуры. Раньше ФСБ тратило много времени и средств на внедрение секретных агентов, которые жили вдали от родины, добывая информацию о кознях врагов. Эти самоотверженные люди вели тяжелую жизнь в неприятном окружении, иногда проваливались, гибли. Правительство решило: хватит. Во-первых, империя перестала быть опасной. А во-вторых и главных, очень развилась техника дистанционного наблюдения, всеохватывающего и не связанного с риском. Ею ведает один из трех сохранившихся в ФСБ департаментов. Внешний. Присмотр за империей – его основная задача. Наблюдение ведется орбитальными космическими аппаратами и телеперископами, тайно размещенными в стратегически важных точках чужой страны, в том числе в Императорском дворце, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, на военных объектах и так далее. За нейтральными странами тоже присматривают, но в гораздо меньшем объеме. А государства, заключившие с ЕФ союзный договор, от негласного надзора освобождаются. Во внешнем департаменте 6 профилей – военный, политический, научно-технический, персональный – этот ведет наблюдение за иностранными деятелями, требующими особенного внимания, аварийный – на случай какой-нибудь технической катастрофы, представляющей угрозу для всей планеты, и космический – для наблюдения за иностранными летательными аппаратами. В каждом профиле по 3 инспектора, работающих посменно. Если наблюдающее устройство регистрирует нечто тревожное или примечательное, инспектор вникает в суть дела и принимает решение сам, либо докладывает начальнику департамента. Этих 19 сотрудников вполне хватает, чтобы присматривать за порядком на планете. Внутренние департаменты того меньше, всего 3 профиля. Аварийный, транспортно-коммуникационный и персональный. Последний приглядывает за психически проблемными соотечественниками, вернее, за датчиками, реагирующими на нервное возбуждение объекта. И еще есть аналитический центр. Зал, набитый умными машинами и обслуживаемый 2 гениальными лентяями. Вот и вся Федеральная служба безопасности. Плюс директор и, конечно, главный человек всякого солидного учреждения – администратор, в обязанности которого входит превращение места работы в земной рай, где каждому хорошо и комфортно, так что не хочется уходить домой. Опытные администраторы на расхват, ведомства и частные компании переманивают их друг у друга. У Карла администратор был просто чудо. То есть не был, а была. «Привет, Карл», – сказала Марта. «Я клюквенный кисель сварила. Обалденный. Будешь?» Она еще и прекрасно готовила. Любила это занятие. Потом Марта семенила рядом, подстраиваясь к его быстрой походке. «Макс с Рексом требуют поставить во дворе скалолазную стенку». «Зачем?» «Не знаю. Лазить. Что ответить?» «Ответь. Шиш вам». «А я бы поставила. Ребята на работе практически живут. Жалко тебе, что ли? Ну, поставь. Что ты меня спрашиваешь? У тебя бюджет, вот и распоряжайся. Мика на месте? Где же ему быть? Удивилась Марта. У себя. Дрыхнет. Дома у него близняшки орут. Не поспишь. Если что, я у Дельфина. Мика Дельфин был друг и начальник внутреннего департамента. Имя он сохранил детское. Морскую фамилию взял, потому что всегда увлекался дельфинами. По образованию и опыту он был инженер лингвоаналитических машин. Это такие устройства для автоматического перевода с языка на язык. Мика исследовал методы общения с дельфинами. Большое перспективное дело. Раньше он и Карл вместе работали под водой. Потом Ветер перешел в ФСБ и перетащил друга за собой. Мика не хотел, упирался, но он был слабовольный, чем Карл всю жизнь беззастенчиво и пользовался. Сам-то Ветер был упрям, всегда поступал по-своему. Он не только отказался искать любовь через соску, но и стезю себе выбрал без подсказки. К системе за помощью обращаться не стал, потому и промахнулся с выбором первоначальной профессии, но никогда об этом не жалел. Любил повторять, что только ошибки делают жизнь полноценной. После лицея Карл не пошел учиться дальше в университет, а поступил в школу подводного плавания. Он очень любил море и верил ошибочно, что правильная специальность — та, при которой увлечение совпадает с работой. Ерунда, конечно. Человек должен работать и должен отдыхать от работы. Смешивать два этих занятия нельзя. Периоды напряжения следует чередовать с периодами релаксации, иначе быстро выдохнешься и потеряешь вкус к жизни. Работа обязательно должна быть трудной. После нее нужно чувствовать себя выпотрошенным и опустошенным. А когда день за днем порхаешь золотой рыбкой по волшебным морским глубинам, то непонятно, от чего отдыхать и о чем мечтать. Поумнев, 45-летний Карл перешел на самую тяжелую работу, какая только существовала в Евразийской Федерации. ЦУК. Центр урегулирования конфликтов. Там вечно не хватало кадров, очень уж нервное дело. Вот вроде бы благополучное, по уму построенное общество. Все сотрудники делают общее дело, собачиться не из-за чего. Как бы не так. Между собой конфликтуют ведомства и частные фирмы, соседи и коллеги, супруги и соперники в любви, наконец, просто люди с паршивым характером. Есть несколько инстанций, куда могут пожаловаться частные лица и организации, не способные спокойно договориться. Сначала обращаются к мировому посреднику, потом в суд. А если совсем Ватерлоо Бородино, тогда идут в ЦУК. Это называется цукаться. В ЦУКе молодой Ветер насмотрелся на изнанку жизни. Узнал человеческую природу со всех сторон. Обычно ведь как? Все вежливые, улыбчивые, стараются быть приятными. А сколько за этим иногда таится раздражение внутренних комплексов? Работник ЦУКа должен понять каждого, ничего не упустить и быть в своем решении безупречным. Человек может уйти недовольный решением, но ни в коем случае не оскорбленный и без ощущения несправедливости. Руководил ЦУКом Максим Львович Старицкий. Это была его последняя служба, прежде чем он ушел в отставку и стал членом Совета старейшин. Всему, что Карл знал про жизнь, он научился, когда работал у Максима Львовича личным помощником. Ни за что не ушел бы от такого человека, находиться рядом с которым было просто счастье. Но однажды шеф вызвал его и сказал: «Карл, ты не на своем месте. Мне приятно с тобой работать, я привык к тебе. Я тебя ценю и люблю. Выражаясь по-старинному, ты стал мне как сын, но держать тебя при себе с моей стороны эгоизм. Мы будем дружить. Ты будешь часто приходить ко мне в гости. Но человек должен заниматься тем, к чему у него призвание. Обращаться в СПАС за рекомендацией ты не хочешь, твое право. Но я думал про тебя. У тебя весьма необычное сочетание пристрастий и фобий. Но с одной стороны, ты ненавидишь рутину. С другой, терпеть не можешь непредсказуемости. Стремишься, чтобы все в жизни было под контролем. При этом по-настоящему ты оживляешься только когда возникает кризис, и его нужно купировать. С максимальной скоростью и наименьшими затратами. В прежние времена тебе следовало бы носиться на пожарной машине с насосом и тушить огонь. Ну, а в современной действительности иди работай или кинематографическим продюсером, или ФСБ. Ветер, конечно, сунулся на киностудию, но не устроился, слишком много желающих. Зато в ФСБ его взяли сразу. И там он, наконец, почувствовал себя на своем месте. Не так давно из любопытства загнал таки свои данные в СПАС, и система выдала заключение, где на первом месте значилось: рекомендуется деятельность, связанная с управлением сложными, высокотурбулентными структурами в федеральном правительстве или структуре национальной безопасности. А не был бы дурак, прошел бы тест 4 десятилетиями раньше и достиг бы в своей профессии большего. Хотя и так грех жаловаться. За 10 лет из рядового инспектора дорос до директора. Правда, и ведомство сильно усохло. Главным образом, благодаря усилиям самого Карла. Это он оптимизировал и рационализировал структуру ФСБ до нынешнего алгоритма, лаконичного и эффективного.